Глава 18. История с покушением на известного криминального репортера Артема Карасева подняла настоящий смерч гнева в новоблудских масс-медиа. Прогрессивная журналистика вновь заговорила о нашествии темных сил на свободу слова, о восстановлении железного занавеса, а самые прогрессивные потребовали у власти бесплатного разрешения на ношение огнестрельного оружия. Многие публикации впрямую связывали случившееся с предстоящими через 3 дня выборами. Репортер смог добыть серьезную информацию на одного из кандидатов, но за это получил пулю. Версия оказалась вкусной, ее подхватили и раздули. Мнение самого раненого репортера ни одна газета и ни одна телепередача не приводила, ссылаясь на отказ Карасева заострять внимание на его персоне. К тому же он оставил за собой право изложить свою точку зрения в ближайшем выпуске «Вечернего Новоблудска». О личности киллера пресса сообщала крайне мало, публикуя в основном интервью со сторожем психиатрической больницы, сумевшим задержать гада почти на месте преступления. Органы правопорядка никаких заявлений не делали и от комментариев отказывались. Тайна следствия. У органов свои секреты. Это позволило самым смелым коллегам Карасева сделать вывод: либо к покушению причастны сами органы, либо Шкрабов оказался случайным прохожим, на которого теперь повесят всех собак, ибо настоящего преступника правоохранительная система найти, как всегда, не в состоянии. У дверей палаты Артема дежурил наряд ОМОНа, у окон наряд поклонниц, в основном из числа старшеклассниц средней школы, расположенной неподалеку. Лозунги типа «Артем, мы love you», «Артем forever» украсили приемный покой и, чисто по ошибке, вход в морг. В больничном сквере группа тинейджеров гнусавила под расстроенные гитары песни Цоя. Сам виновник суматохи попросил ОМОНовцев никого к нему не пускать, заявив, что будет работать. Действительно, всю субботу Артем провел с авторучкой в руках, а в воскресенье вызвал главного редактора и передал готовый материал. Статья под риторическим заголовком «Кто заказал песню?» вышла в понедельник вечером и заняла всю первую полосу номера. В центре публикации стояла фотография лежащего на больничной койке мученика-автора, чуть ниже — небольшой снимок места происшествия с цветами на асфальте. Содержание оказалось весьма любопытным. Скорее, от Артема ожидали пафосных слюней, как это случается в аналогичных ситуациях. Еще в самом начале статьи автор предупредил, что несет полную ответственность за публикуемые материалы и готов отстаивать свою точку зрения где угодно, так как располагает всеми необходимыми документами. И совсем уж никто не мог предположить, что речь в статье пойдет вовсе не о покушении на автора, а об убийстве господина Леопольда Салтыкова. Мастерство слога и, главное, вполне правдоподобная фактура не оставляли сомнений в подлинности тех или иных утверждений. Карасев резал правду-матку с плеча, не пряча героев под инициалами с точкой. Кто такой Салтыков? Господин, одурачивший полгорода с молчаливого благословения нынешних властей. Господин, чрезмерно любивший женщин одноразового употребления. Господин, чье прошлое скрыто синим туманом, а дорога к власти отмечена цепью загадочных трагедий. Но хватит, о покойных только хорошее, чтобы не встречались. Давайте лучше о живых. Господин Салтыков был застрелен неким Сергеем Анохиным по кличке Вентилятор, возглавляющим несколько охранных структур и находящимся нынче в розыске, а может даже и на том свете. Зная страсть Леопольда к женщинам, Анохин использовал в качестве инструмента некую наркоманку по имени Вероника, подложив ее в койку к ничего не подозревающему чиновнику. Салтыков находился в добрых отношениях с Вентилятором, их знакомство уходило корнями в начало 90-х. Вероника, ныне тоже покойная, усыпляет бдительность клиента посредством сонных капель, а Анохин беспрепятственно доводит дело до конца, инсценируя впоследствии ограбление. Кто же, кто заказал песню «Дорога в облака» для Леопольда Салтыкова? А давайте подумаем вместе. Салтыков держал в руках все ключи от банковских сейфов, где хранились и приумножались похищенные им средства. Все рассуждения, что он был серым кардиналом, оказались беспочвенными. Возможно, он и располагал компроматом на мэра, но не в большем объеме, чем другие чиновники. Салтыков был обычным ворюгой, и не стоит придавать ему облик святоши. Единственный вопрос, который пока остается открытым, куда должны были пойти украденные миллионы? На избирательную кампанию? На счастливую старость? Можно точно сказать, что не на защиту негров от СПИДа и не на постройку храма Пуки-Вуки в Центральной Африке. Затем, с неподдельным гневом, Артем направил свое острое перо в сторону главного конкурента мэра Аркадия Викторовича Боголепова. Ага, попался народный любимец. Косоворотка и кирзачи — это еще не близость к народу. Что это ты за денежки раздаешь? Не те ли самые денежки, салтыковские? Те самые, те. На денежках ведь не написано, чьи они. И уж не твой ли помощник Русланчик Мухаев попросил Анохина помочь с Салтыковым? Ведь Мухаев с Анохиным — друзья детства и юношества, вместе ковер борцовский топтали. И обошлась помощь чисто по себестоимости — $5000. Так сказать, номинально, ведь главная награда ждала вентилятора после победы Боголепова на выборах, режим наибольшего благоприятствования и послабления на деловом рынке Новоблудска. А теперь, уважаемые горожане, делайте выводы. Получите ли вы обещанный остаток украденных у вас кровных? Можно ли доверять власть человеку, идущему к ней по трупам? В больнице умирает молодой следователь прокуратуры Павел Орешкин, расследовавший дело Салтыкова и вышедший на след убийц. Как только я получаю материалы, в меня стреляют. Кровь превращается в пепси-колу, пуля и нож — единственный аргумент обезумевших политиков, зовущих нас в Средневековье. Финал журналистского расследования украсили цитаты от классиков и статьи от Уголовного кодекса. Наверное, если бы вечерний Новоблудск забабахал подобную статью менее известной личности, чем Артем Карасев, это не вызвало бы особого шума. Мало ли кто хочет в очередной раз утопить в дерьме народного заступника. Но Артем, во-первых, был человеком, которому верили, во-вторых, он никогда не отличался любовью к нынешней администрации, открыто поддерживая оппозицию. Статья, к тому же, была подана умело. Никто не заподозрил автора в том, что он просто переметнулся в противоположный лагерь. И то дерьмо, и это дерьмо. Но какое сильнее воняет, выбирать вам, дорогие земляки. Выбирайте. Тираж газеты разошелся за пару часов. Аркадия Викторовича Боголепова публикация застала по пути на одну из последних предвыборных встреч с избирателями, заключенными следственного изолятора. Кандидат хотел выслушать жалобы на условия содержания, поговорить за жизнь и пообещать в случае прихода к власти поднять уровень тюрьмы до шведских критериев, обеспечив заведение спортзалом, игротекой, большим прогулочным двориком и даже двухместными номерами. Только, братва, голосуй! В пути ему на трубку позвонил Мухаев и рассказал о Карасеве. Аркадий Викторович остановил машину и приказал охраннику сбегать за газетой. Прочитав статью, скомкал вечерний Новоблудск и велел разворачиваться. Ничего страшного. Пара тысяч голосов Уркагана в большой роли не сыграют. Перед штабом его уже ждала съемочная бригада телевидения, несколько журналистов и пара папарацци. В ответ на просьбу прокомментировать статью, Боголепов согнул руку в локте и летящей походкой прорвался сквозь строй прессы в свои предвыборные апартаменты. Жест был зафиксирован, и довольные папарацци умчались проявлять пленки. Аркадий Викторович обиделся до злобы. Не столько из-за возможных последствий и потерянных голосов, сколько из-за человеческой подлости, коварства и предательства. «Убью», — думал он, пребывая в состоянии аффекта. Мухаев, как всегда, вежливо поднялся. «Что это?» — кандидат рявкнул так, что в актовом зале прекратилось пение. «Откуда этот урод, в жопу раненый, все узнал? Твоя работа? Кому продался?» Мухаев в любой ситуации сохранял хладнокровие. «Успокойтесь, Аркадий Викторович. Держите себя в руках, чтобы потом не валяться в ногах. Это не моя работа. Никаких других аргументов я приводить не собираюсь». Спокойный голос помощника сбил боевой настрой шефа. «Я попытаюсь разобраться», — продолжал Мухаев. «Вырви у этого писаки глотку! Что там еще у него за материалы? Ты, кстати, сказал, что заплатил за Леопольда червончик. Это как понимать?» «Вы кому доверяете, Аркадий Викторович? Мне или Карасеву?» «Я теперь никому не доверяю». «Напрасно. Сядьте и успокойтесь. Сейчас подойдет адвокат, я уже вызвал. Составим иск в суд о клевете и оскорблении. Затем сделайте заявление для прессы. Текст уже готовят. Больше никаких комментариев. Карасевым я займусь». «Сегодня же?» «Не волнуйтесь». «Я спокоен. Что еще?» «Нужны деньги. У меня есть сведения, что к делу подключилась ФСБ и Генеральная прокуратура». «Надо экономить», — строго напомнил Боголепов. «На ФСБ дам. Прокуратура перетопчется. Против меня нет никаких улик. А про вентиляторы я узнал только сегодня из газеты». «Еще одна неприятность. Пропал без вести наш курьер с деньгами для... ну, неважно. Опасаюсь, что его ограбили. Он вез их в коробке из-под торта. Могли подумать, что при деньгах». «Он один вез всю сумму?» «Да. Охранник накануне с яблони упал. Сломал ногу». «С какой яблони?» «У него во дворе яблоня. Он лазает. Я проверил». Аркадию Викторовичу почему-то захотелось выпить. Водки Боголеповской, производство которой началось в прошлую пятницу на первой линии Новоблудского молокозавода. Федорыч открыл скрипящую от боли и старости створку шкафа, достал шкалик, остатки луковицы, стакан и чайную кружку. Разделил водку поровну. Веригин взял кружку. «Ну давай, за раба Божьего Павла!» Следователь посмотрел на стакан и осушил одним глотком. Закусывать не стал, пододвинул луковку оперу. «Да я так». Илья тоже обошелся без закуски. «Предварительное следствие считает, что план убийства созрел у обвиняемой в процессе засолки огурцов». Федорович прочитал цитату из валяющегося на столе уголовного дела. «Вот, Илья, только на это предварительное следствие и способно. Вместо уголовного процесса — процесс засолки огурцов. Но я тебя понял. Я за Пашку. Эх!» Веригин ждал, пока Федорович изольет чувства. «Ты говоришь, политика. Милый ты мой, Илюша. У нас сейчас нет и не может быть никакой политики. Если две шайки рвут друг у друга долю, это не политика, это уголовщина. А лозунги и программы — так, для форсу, для пыли. Пока есть что воровать, будут воровать. Пока есть кого кидать, будут кидать. Я политик. Херичик ты, а не политик. Насшибал дани с ларьков да с барык. Купил костюмчик за 10 тонн. Сел в лимузин, брякнул по ящику парочку бредовых лозунгов. И на тебе, готовый политик. Ай, молодца. Много ли толпе надо? Народ как был блаженным, так и остался. Выйди сейчас на площадь и начни деньги собирать на какой-нибудь навоз для омоложения, обещая прибыль и вечную молодость. Побегут, бегом побегут. Последние себя снимут и отдадут. А начнешь учить, еще и побьют. С таким народом мы непобедимы. Горы свернем. Ты во мне, Илюша, не сомневайся». Следователь поднял слегка мутные глаза. «Ты думаешь, я и из ума выжил? Козел старый?» «Да, козел. Да, старый. Но не выжил. 122-ю выписать. На самого Боголепова? Да легко. И что значит на самого? Тоже мне, барон прусский. Мы генералов контрразведки штабелями паковали. Только успевай вагоны подавать. А тут какой-то Боголепов. Тьфу, уклейка вяленая». «Может, и арест сделаешь?» — подзадорил Веригин. «Сделаю. Не потому, что ты меня уськаешь. Меня уськать бесполезно. А потому что... за Пашку». Федорович саданул жилистым кулаком по уголовному делу. «Я, может, когда и шел против совести, вынужден был идти. Но сейчас душа, Илюша, горит. Не хочу я со остывшей-то душой к Господу явиться. Не должна душа у человека стынуть. Не человек это уже, а холодильник с кишками. Езжай, задерживай супостата. А соточку я выпишу. Основание. Свидетели прямо указывают на лицо. Вот, в газете, черным по белому. И этого тормози, Мухаева. Его-то точно на абордаж возьмем. Пойдет у меня в тюрьму и не пухнет. Прокурор наш нынче всех арестовывает, если попрошу. Кому другому с санкцией откажет, но мне не в жизнь. Верит и уважает. Будешь еще? Не, Федорович, спасибо. Мы после поплотнее посидим. Я, как ты говоришь, на абордаж. Ты, главное, сам больше ни-ни. Я на тебя очень рассчитываю. Илюша, — нагнулся следователь к уху Веригина, — если при задержании с подозреваемыми случится оказия, ну, не полная, конечно, оказия, я этого дела даже и не замечу. — Спасибо, Федорович. Ты прям мысли мои читаешь. У меня тоже кое-что для тебя есть. Илья полез за пазуху и достал магнитофонную кассету. Тут вентилятор записан. Песня «Позову тебя с собой». В изоляторе исполнял, по моей заявке. Тут и про муху, бляху, и про Боголепова. Конечно, не доказуха, но в случае чего прикроешься. Илья оставил следователя одного, сбежал со второго этажа здания прокуратуры. Радостно и гордо на сердце, потому что правосудие все-таки существует. Правда, не благодаря мудрому закону и совершенному механизму по его соблюдению и обеспечению, а благодаря пьянице-следователю со старческими заскоками, оперу с голой задницей, ни хрена не имеющему, но чего-то хотящему. А с другой стороны, и пускай. Зная механизм, знаешь и его больные места. Знаешь, где надавить, где подмазать, где, наоборот, пружинку сковырнуть. А поди просчитай, что у Федоровича заклинит. Поди просчитай, что оперок девчонку соблазнит, а та ему душу откроет. Не просчитать. Вот и делайте выводы, господа, прежде чем в заманчивые приключения пускаться. И не задавайте после глупых вопросов. И не валите все на нелепый случай. В каждом случае, как и в шутке, только доля случая. На первом этаже Веригин завернул в место общего пользования. На табуреточке сидела бабуля и читала книжку «Кровь из носа 2». «Молодой человек, у нас обслуживание платное, туалет служебный», — посмотрела она придирчиво поверх очков. «Сколько?» — по инерции дернулся Веригин. «3 рубля». «Я свой!» — Илья показал ксиву и обслужился бесплатно. Артем Карасев переживал случившееся тяжело болезненно. Если карьера каким-то образом будет сохранена, то физическая неприкосновенность целиком зависела от ОМОНовцев, кемаривших в креслах у дверей палаты. Рана физическая зажила давным-давно, рана душевная не проходила. Именно поэтому репортер не спешил на выписку, каждое утро давясь больничной манкой. Больница хоть как-то гарантировала безопасность, а выпишут «Прощай, родной ОМОН». Поэтому сегодня, с утра, Артема терзали мигрени, вызванные не иначе как огнестрельным ранением. Лечащий врач после осмотра понимающе покачал головой и продлил срок больничного еще на пару дней. «Обиделись, наверное», — думал журналист о своих бывших друзьях. «Но и меня понять можно. Люди могут лишиться своего кумира, а я нужен людям. Многие отказываются от вечернего чая, чтобы купить газету с моей статьей». Сначала Артем гневно отверг предложение этого крикливого Веригина. «Я не знаю, кто в меня стрелял и почему. Мне угрожали, весь отдел подтвердить может. Пальцы рубить хотели, назначили встречу. Почему засохнуть? Почему клоун? Я не эпилептик, я известная личность». С эпилептиком пришлось смириться, когда в нос уперлось сочинение компаньона Шкрабова «С жопой через ё». Но защитная реакция осталась. Клевета, навет, он хочет избежать справедливого наказания. А как насчет отпечатков на стволе, а? Пришлось смириться окончательно. Как всякий опытный криминалист, Артем понимал, что против такой улики идти бессмысленно, Слово «отпечаток» действовало фатально. Он попросил апельсинового сока, пил долго и жадно, а потом принялся облегчаться, рассказывать горькую и безжалостную правду. Веригин слушал и сочувственно кивал. Выслушав, похлопал по плечу и поотечески произнес: «Я знал, что ты классный мужик, но на будущее учти. Это качество не очень-то влияет на начальную скорость полета пули. А теперь выбирай, мой незадачливый друг. С одной стороны, скандал, позор, бесстыдное бегство и связанные с этим бытовые проблемы. А с другой — героический профиль на первых полосах газет, девочки под окнами и у подъезда, зависть врагов и уважение друзей». «А еще альтернативы?» — деловито уточнил Артем. «Есть и третий, самый смешной вариант. Сесть в тюрьму». «Я готов на второй», — быстро выбрал Карасев. «Я чувствовал это. Но придется чуток потрудиться. На почве криминала, по части которого, как я понимаю, ты большой мастак. Фактура моя, обработка твоя. Срок — сутки. Все равно бездельничаешь. Даю слово боевого командира, что факты подлинные, достоверные и, главное, скандальные. Против журналистской этики тебе идти не придется. Одна мелкая накладочка. Кое-что не подтверждено документально, но у нас же не уголовное дело, верно? Пускай, господа читатели, сами выводы делают». «Ну что, членовредитель, по рукам?» «Аж Крабов», — вовремя вспомнил Артем. «Не бзди. Твой трахнутый жизнью друг больше ничего не скажет. Он будет расстрелян на рассвете у Кремлевской стены. Шутка. Его просто задушат в камере. У нас там в тюрьме стенд висит. Сегодня в прессе. Шкрабовская фотка уже на нем». Потом Веригин рассказывал про вентилятора, Боголепова, Салтыкова и прочих, а Артем делал пометки в блокноте, сжимая зубы от негодования и обиды. После его научили, что говорить по поводу ранения. На всякий случай он записал и это. Всю субботу он трудился над статьей. Под вечер выполз в холл и позвонил редактору. ОМОНовцы мирно спали. У одного из рук выпал тетрис. Артем поднял игрушку, выключил и аккуратно положил рядом. Карасев запрокинул голову и уставился в потолок. Тяжела и неказиста жизнь простого журналиста. Захотелось зарыться под одеяло и никогда оттуда не высовываться. Глядишь, и не найдут. Привезли ужин, рыхлая медсестра с тележкой, гречневый суп с жареной селедкой. Приятного аппетита. Умирать подано. Артем отказался. Еду могли отравить. По крайней мере, после обеда симптомы были налицо. Еле успел до очка добежать. Следом за сестрой в палату просунулось веснушчатое лицо ОМОНовца Тетриса. «Слышь, командир! Нас снимают. Будь здоров». «Как? Как снимают?» Артем выскочил из-под одеяла, забыв надеть тапочки. «Выбор на носу. Будем охранять предвыборные урны. Приказ». ОМОНовец исчез. Несколько секунд Артем слышал гулкий стук кованых сапог по больничному коридору. Потом все стихло. Карасев заплакал.